Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог первый. Hello. Алло. Good morning. Доброе утро. Good morning. How can I help you? Доброе утро. Чем я могу быть вам полезна? I would like to talk to the head of the technical department. Мне бы хотелось поговорить с начальником технического отдела. Who's speaking, please? Простите, с кем я говорю? This is Mr. Peters, an engineer from TransEvro Company. Вас беспокоит инженер Питерс из фирмы TransEvro. What's the purpose of your call, please? Могу ли я узнать, по какому вопросу вы звоните? I'm calling about the current order. Я звоню по поводу текущего заказа. You're one of our customers, aren't you? Вы один из наших клиентов, не так ли? Yes, I am. Да. I'll put you through to the director. Hold on, please. Я соединяю вас с директором. Минутку, пожалуйста. Thank you. Спасибо, жду. The extension is not responding. Do you want to hold the line? Добавочный номер не отвечает. Вы подождете? Yes, please. Да. I'm sorry, I keep you waiting, but I still cannot find him. Could you call back later? Извините, что заставила вас ждать, но мне так и не удалось его найти. Вы не могли бы перезвонить попозже? When can I call him back? Когда ему можно перезвонить? At 5. В 5 часов. Can you tell him that I called? Можете передать ему, что я звонил? Of course, certainly. Конечно, я обязательно все передам. Thank you very much for your kindness. Огромное спасибо за вашу любезность. Goodbye. До свидания.